Закончив с этими двумя, Тоби просто стряхнул пыль со своей одежды, чтобы показать свое пренебрежение к тем охранникам, у которых сейчас идет пена изо рта из-за гендзюцу, под которым они находятся, и посмотрел на Кахару и Хамуру. «Ну, что ж, это был довольно захватывающий прием, вы всегда так встречаете гостей. Что вам нужно?» — крикнула взволнованная Кахару, в то время как Хамура думала тысячи способов выйти из этой ситуации, но он понимал, что помощь не придет вовремя. Силы Конохи заняты поиском следов этого человека в маске за пределами деревни, так как они не нашли никаких следов внутри, что привело его в отчаяние, и Кахару пришла к тому же выводу. «Смерть близка. Расслабьтесь, я здесь только для того, чтобы предложить вам кое-что», — сказал Тоби спокойным голосом. Зная, что у них есть шанс выпутаться из этой ситуации, они оба немного расслабились, прежде чем Хамура спросила: «Чего вы от нас хотите? У нас нет больше власти в деревне, поэтому мы не сможем вам помочь, а если вам нужна секретная информация, у вас уже есть Данза, так чего же вы хотите?» «Я уже знаю это. Мое предложение на самом деле полезно для вас, верьте или нет, у меня есть обида на клан Учиха, и я готов помочь вам избавиться от них и даже вернуть свои позиции, конечно, это если вы готовы полностью сотрудничать», — сказал Тоби, с некоторым убийственным намерением, просочившимся, когда он упомянул свою обиду. Конечно, его обида также была направлена на Конаху, но он не скажет им об этом. Видя, что у них общий враг с человеком в маске, они расслабились еще больше, ведь враг твоего врага – твой друг, и они не могут избежать этой ситуации, однако они все еще сомневались, поэтому Кахару спросила: «Что за обида у тебя на Учих?» «Этого вам знать не нужно, вам нужно знать, что я почти подтолкнула их к восстанию, чтобы отвлечь их деревней, прежде чем прикончить с ними, но кто-то разрушил мои планы в последнюю минуту, и мы оказались в этой ситуации», — обиженно ответил Тоби, и им не понравились его слова о том, что он пытался использовать деревню, даже если они тоже подталкивали его в этом направлении. «Тогда действительно ли это ты напал на деревню?» — спросила Хамура. «А кто тебе это сказал?» — с любопытством спросил Тоби, так как он не знал, что произошло в зале заседания и что Хирузин говорил с Минатой Кушиной, ведь у него еще не было времени выпытывать информацию у Данза. «Минато рассказал Хирузину об этом», — сказала Хамура, и Тоби постарался не показать никакой реакции, подумав: «Значит, ты жив, сенси». Тоби был рад, что на нем маска, потому что они видели только его сузившийся правый глаз, когда он сказал: «Четвертый Хокаге все еще жив? Вы действительно в это верите? Я лично видел битву между Фугаку и Данза, это очевидно еще одно секретное дзюцу Учиха, которое даже было способно обмануть Хирузина, возможно, это то же самое, что они использовали для контроля девяти хвостовых 5 лет назад». «Что?» — попытались возразить они, но резко остановились, вспомнив странную форму глаз Фугаку во время его борьбы с Данза и странную способность Дзанаги, способную даже искажать реальность, и подумав, что Учиха может обладать такой способностью, они задрожали от страха. «Вся деревня была обманута», — подумали они, глядя на ужас в глазах друг друга. Чего не знали эти два старых товарища по команде, так это того, что Тоби просто подшутил над ними, но Учиха действительно обладал такой способностью, способностью под названием Катамацуками, о которой знали только Бакария и Фугаку. «Мы должны предупредить Хирузина и деревню», — начала говорить Кахару с беспокойством, но Тоби прервал ее: «Ты думаешь, они поверят тебе? Они просто скажут, что ты пытаешься оклеветать Учиху, чтобы вернуть себе утраченный авторитет. Что же ты предлагаешь?» — спросила Хамура, и Тоби быстро ответил: «Я хочу, чтобы вы выбрали кланы, которым вы доверяете больше всего, и покинули Конаху вместе с ними, а я подготовлюсь оказать давление с помощью некоторых связей, которые у меня есть в других деревнях, и как только они уступят, вы сможете вернуться и спасти деревню, вы станете героями и спасете Конаху от обмана Учихи». Услышав этот безумный план, они не были уверены в нем уверены, но чувствовали, что это единственный шанс спасти Конаху от обмана и лжи клана Учиха, которые даже прибегли к тому, чтобы говорить именем своего мертвого героя, четвертого Хокаге. Что касается того, будут ли эти скрытые деревни оказывать давление или нападать на Конаху, они могут просто встать на сторону Конахи, если ситуация выйдет из-под контроля, верно? Ослепленные желанием вернуть свою власть и ненавистью к Учихам, Они приняли решение под влиянием Тоби, использовавшего самое сильное дзюцу в мире Наруто. Глава 38. Трансформация деревни. После того, как Тоби успешно применил Кахару и Хамури не говорит дзюцу, используя их предубеждение против Учиха, они согласились на его предложение и, наконец, вспомнили, что нужно спросить. «Как тебя зовут?» — сказала Кахару. «Я Тоби, рад был познакомиться с вами», — ответил Тоби. В настоящее время Акацуки все еще не имели такого уровня славы, как в оригинальной истории, поскольку они еще не предпринимали действий против различных джинчурики, а их членами были Нагата Боль, Конан, Тоби, Зицу, Кокузу, Кисами, Сосари, Орочимару и недавно присоединившийся Джуза. Тоби не был известен даже большинству членов Акацуки, поэтому они никак не отреагировали на его имя и лишь запомнили его недавние достижения. Он сражался с четвертым Хокаге и выжил, поэтому они считали, что такой человек может помочь им в борьбе с Учиха, даже несмотря на силу Фугаку. «Ну, тогда, пожалуйста, приготовьтесь быстро покинуть деревню, а я пойду убеждать Данзо», — сказал Тоби, снова погружаясь в вихрь, пока полностью не исчез. Кахару и Хамура вздохнули с облегчением и решительно посмотрели друг на друга, после чего начали серьезно обсуждать, какие кланы взять с собой и кому можно доверять в этой благородной миссии, но тут их прервал стон. Два их охранника проснулись, все еще содрогаясь от ужасов, которые они только что пережили. «Тем временем в больнице я только что получил информацию от своего клона о ситуации с Фугаку, ставшим пятым Хокаге, и похищением Данзо. Поэтому я обратился к Итачи и Шисуи, которые все еще сопровождали меня, но теперь в комнате было еще двое детей и женщина. Это были Наруто, Саске и Микото. Наруто был под защитой Энбу, когда произошел инцидент, и они отпустили его, только когда все уладилось. Что касается Микото, она пришла сюда с Саске, когда узнала, что меня госпитализировали, и все время отчитывала меня за то, что я участвовал в той драке, и была так недовольна, что Итачи и Шисуи не избежали ее ругани, потому что они знали о плане. Пока я разбирался с новыми воспоминаниями, я посмотрел на все еще сердитую Микото и сказал: «Клон, который сопровождал Фугаку-сан на встрече, только что развеялся, и у меня есть хорошие и очень хорошие новости. Что ты хочешь услышать первым?» Я решил не говорить ей о похищении Данзо, чтобы не беспокоить ее, а она просто фыркнула и сказала: «Быстро расскажи нам обе». Я видел любопытство в ее глазах, скрытое за гневом, которое только усилилось, когда она услышала, как я сказал с улыбкой: «Хорошая новость. Наш клан вернется в центр деревни, и мы больше не будем испытывать никакого давления, потому что люди, стоящие за этим, потеряли свою власть. Это хорошая новость». Все в комнате почувствовали себя очень счастливыми, особенно Итачи и Шисуи, потому что это была их мечта, чтобы Учиха мирно сосуществовали с деревней. «Что за супер хорошие новости? Расскажи нам скорее», — сказал Саске. В его глазах сияли звезды от возбуждения, такое же лицо было у него, когда я сказал ему, что сражаюсь с ниндзя уровня Каге. «Супер хорошая новость, у деревни появился новый Хокаге», — я сказал и сделал паузу, чтобы повысить напряжение, из-за чего все начали жаловаться, а Микото бросила на меня смертельный взгляд, поэтому я быстро продолжил. «Новый, пятый Хокаге деревни, скрытого листа, Фугаку Учиха», — сказал я, подчеркивая имя Фугаку, и они почувствовали, что в их головах взорвалась бомба. «Отец, новый Хокаге», — произнес Саске низким голосом, а затем повторил с волнением, словно только что очнулся ото сна: «Мама, Нисан, отец, новый Хокаге». Услышав его голос, они наконец-то очнулись от своего оцепенения, в которое не впал только Наруто, потому что он не знает Фугаку и не настолько хорошо понимает ситуацию с Учихами. Последствия этой новости могут понять только Учиха, что видно по Микото, которая начала плакать, зажав рот руками, и спросила: «Фугаку действительно стал Хокаге?» Да, услышав мое подтверждение, она разрыдалась еще сильнее. Эта же сцена повторялась между членами семьи Учиха, пока новость о новом Хокаге распространялась по деревне. Тем временем, в другом измерении, Тоби вел тот же разговор, что и с Кахару и Хамурой, но на этот раз с Данзо, и единственное отличие в том, что Данзо не сразу согласился, когда ему пообещали, что его жизнь будет пощажена, и он получит немного шаринганов, когда они разберутся с Учихами. Вместо этого он даже предложил кое-что Тоби. «Есть кое-кто, кто затаил злобу на Конаху, «Думаю, мы сможем легко получить его помощь», — сказал Дан за тьмой и жаждой мести, клубящейся в его глазах. «И кто же этот человек?» — холодно сказал Тоби. «Арачимару, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — разочарованно подумал Тоби, думая об этой странной змее. 5 дней спустя, к всеобщему удивлению, меня наконец-то выписали из больницы, потому что я быстро поправился благодаря чакре, которую получил от Курамы. Оставаться в больнице было не так уж плохо, потому что меня постоянно навещали. Иногда Микото, иногда Наруто и Саске, иногда Хиоши или его семья, включая Химавари и застенчивую Хинату. Кто бы мог подумать, что в следующий раз, когда я встречу ее, я буду лежать в постели с тяжелыми травмами. В то же время во всей деревне произошло много изменений. Повреждения от битвы были восстановлены, и мастера уже начали вырезать лицо Фугаку на горной цепи за Конохой. Клан Учиха был перемещен ближе к центру Конохи, а клан Хатаки начал заботиться об экономике, которая была одной из худших среди различных скрытых деревень. Корневые анбу были успешно интегрированы в обычные анбу, и они были благодарны за то, что им удалось избежать рабства Данза, а также за исследование клеток Хаширамы и других запрещенных вещей, которыми занимался Данза, включая некоторые исследования Шарингана и Бейкугана и даже освобождение дерева, которое не было обнаружено после побега Орочимару. Ямато, единственный известный пользователь древесного стиля, который стал результатом эксперимента, проведенного Орочимару в сотрудничестве с Данза, но даже после того, как Ямато покинул корень и присоединился к команде Какаши, на нем всегда была печать проклятия Данза, но не теперь, и теперь этот парень с кодовым именем Тенза был, наконец, полностью свободен. Но счастье и оптимизм длились недолго, до того, как сегодня, к всеобщему шоку, во время обычного собрания в башне Хокаге, Кахару и Хамура бросили бомбу, заявив, что они собираются переселиться из деревни вместе со своими кланами Утатани и Митакада, и еще 5 кланов решили последовать за ними, включая 2 клана среднего размера и 3 малых клана. Все были в ярости от такого решения, включая всегда пацифистски настроенного Хирузина. «Кахару, Хамура, вы оба сумасшедшие, с деревней, ослабленной после инцидента 5 лет назад, вы хотите уйти с еще 5 кланами?» Стоическое лицо Хамура ничуть не изменилось, он только чувствовал, что поступает хорошо, пока никто не может его понять. «Мы уже приняли решение, Хирузин, завтра мы уходим и переселяемся в другое место». Хирузин попытался изменить их решение, но Фугаку поднял руку, останавливая его, и холодно посмотрел на них. «Как только вы уедете, у вас больше никогда не будет дома в Конохе». «Нет, скоро у вас больше не будет дома в этом мире», — безжалостно подумали Кахару и Хамура. «Ан, я ненавижу объяснять, как я пишу свою историю, но в этот раз я сделаю это, потому что люди продолжают бредить о том, почему происходят те или иные события, не утруждая себя размышлениями о них, так что вы можете пропустить это, если хотите, но это поможет вам понять мои мысли о сюжете». 1. Главный герой несовершенен, он не может продумать все возможные сценарии, которые могут произойти, и его знание будущего может помочь ему только в том случае, если он не внесет никаких изменений в историю, что невозможно. Например, если МЦ спас жизнь Химавари, это не позволит Хиоши стать слишком холодным, и он не будет продолжать отдалять от себя Ниджи, чтобы не помнить о своей вине перед братом, и, возможно, даже примет его и переосмыслит глупую политику Хьюги по порабощению членов своей ветви. 2. Что касается Обито и Зицу, у главного героя нет GPS-трекера, имплантированного в их заднице и способного отследить их, куда бы они ни пошли. В предыдущей ситуации они либо убили Данза публично, на что Хирузин не согласился бы, либо казнили его в скрытом месте, например, в отделе пыток и допросов. Что касается охраны Данза до того времени, то это может сделать только Фугаку, а он был занят на встрече, так что ситуация была обречена с самого начала. 3. Ненависть Обито к Учихам. Люди удивляются этому, но этот парень помог Итачи расправиться с ними. Вы думаете, это из-за любви? Нет. Что касается причин, я думаю, это в основном из-за печати, которую Мадара поставил на него, чтобы влиять на его действия без его осознания. 4. Нельзя решить все убийством. Даже клан Учиха не был убит напрямую, как бы старейшины деревни их не ненавидели, единственная причина их смерти – то, что они решили восстать и могли быть названы врагом деревни, иначе никто не согласился бы с решением об их убийстве, кроме Данза, конечно. Теперь подумайте, что можно сделать со многими кланами, которые пытаются просто покинуть деревню, в их рядах есть невинные гражданские лица, дети, старики и так далее. Вы думаете, кто-нибудь согласится, если Фугаку скажет, что давайте убьем их только в том случае, если они решат предать нас без каких-либо веских доказательств? Если Фугаку примет такое глупое решение, то его сразу лишат с таким трудом заработанной должности Хокаге. В общем, я достаточно наговорил, главное, что я пытаюсь сделать эту историю реалистичной, а не чем-то в стиле дубль В. Глава 39. Скрытая угроза и новый дом. Хотя Фугаку был очень зол на сложившуюся ситуацию, когда 7 кланов предали деревню, убить их было не вариант, потому что деревня тоже многое потеряет, и не похоже, что все из этих кланов виновны. В конце концов, те, кто находится внизу, могут только выполнять приказы тех, кто выше их. Только безжалостный человек с извращенной моралью, как Хирузин и предыдущий совет, может отдать приказ о убийстве невинных, включая детей, и при этом спокойно спать по ночам. Не говоря уже о том, что приказ о такой резне плохо отразится на его репутации и сделает его положение как Хокаге нестабильным среди гражданских лиц, добавьте к этому то, насколько упадет боевой дух, это также вызовет множество проблем с даймё страны огня. Две старые лисицы, Кахару и Хамура, понимали все это, поэтому и действовали смело в такой ситуации. Если бы это были только два их клана, ситуация была бы совсем другой. Конечно, Фугаку был бы дураком, если бы позволил им уйти, не заплатив цену, и цену эту они заплатили немалую. Они должны были предоставить все секретные дзюцу своего клана, 70% своего богатства, и им было запрещено переселяться на огненную землю, они должны были отправиться куда-то еще. Если любое требование не выполнялось, начиналась резня, и ни о каких переговорах не могло быть и речи. Такова позиция твердого Хокаге. Если бы такое случилось при Хирузине, он бы просто беспомощно вздохнул и позволил ему уйти без всякого наказания, сказав, что я просто хочу мира, как идиот. Когда эти 7 кланов ушли, новость о том, что они покинули деревню, распространилась по Конохе как лесной пожар, как будто это было сделано намеренно. Это вызвало большой переполох, и некоторые люди, которые не знали всей ситуации, даже начали бояться, думая, что деревня осталась без защиты. Конечно, это не ускользнуло от внимания высших чиновников, и они должны были попытаться успокоить гражданских, поэтому Шикаку придумал простую стратегию, и предложение быстро стало распространяться по деревне. Деревня потеряла свой мертвый груз, и пришло ее время подняться. Когда люди услышали это, хотя некоторые все еще боялись, они начали надеяться, что их деревня станет лучше. Тем временем, в зале собрания остались только Фугаку, Шикаку и Хирузин. Фугаку похвалил своего командира Джонина. Шикаку, это была блестящая идея, теперь вместо страха у жителей деревни появилась надежда. Хирузин кивнул в знак согласия и тоже высказал свое мнение. Действительно, Шикаку всегда надежен, когда дело касается стратегий. Шикаку просто пожал плечами. Ну, это просто моя работа, заставив двух других улыбнуться, но ненадолго, так как Фугаку сказал. Похоже, хотя те 7 и покинули деревню, они все еще имеют некоторое влияние, и то, что мы не можем определить, откуда пошли слухи, действительно вызывает беспокойство. Шикаку кивнул, на этот раз серьезно. Согласен, я также чувствую, что происходит что-то, о чем мы не знаем. Невозможно, чтобы те осторожные старейшины вот так просто покинули Коноху, и чтобы те кланы последовали за ними, а некоторые даже до сих пор работают здесь как шпионы. Значит, у них было что-то действительно убедительное, что могло заставить целые кланы мигрировать. Добавьте к этому то, что они с готовностью согласились на ваши строгие условия, как будто. Фугаку закончил свои слова, когда его глаза засияли страшным светом, как будто они думают, что скоро получат их обратно. Хирузин нахмурился, глядя на эту страшную теорию, и сказал: «Но что может быть таким убедительным?» Шикаку произнес одно слово «Данза», и эти двое быстро все поняли. «Неужели человек в маске сделал еще один ход без нашего ведома?» – подумали все трое, начав беспокоиться за будущее. «Похоже, мне нужно поскорее использовать Шису», и подумал Фугаку и начал разрабатывать план. «Когда я направлялся в новый комплекс Учиха вместе с Микото и Химавари, которые начали становиться друзьями, используя меня как общую точку интереса, мы услышали слух о том, что семь кланов уходит, это заставило их обоих забеспокоиться и натолкнуло меня на мысли. Эти бесхребетные трусы действительно сделали такой шаг, только Обита может убедить их в этом, поскольку никто другой не может проникнуть в деревню, как он. Посмотрим, что решит Фугаку, иначе мне придется попросить Мукая нанести им визиты и избавиться от их главных бойцов или, по крайней мере, послать Шису и манипулировать Кахару или Хамурой, чтобы получить их в качестве шпионов, подумал я, не зная, что моя вторая идея совпадает с идеей Фугаку, и в настоящее время он планирует, кого послать вместе с Шисуи на эту миссию. Когда мы приблизились к комплексу Учиха, Химавари засобиралась уходить, но не раньше, чем обняла меня и попросила иногда их навещать и играть с Хинатой. Что касается нового комплекса, то наконец-то появилось ощущение, что это один из благородных кланов Конохи с лучшей архитектурой и качеством строений, не говоря уже о том, что логотип Учиха уже был нарисован повсюду, как будто люди внутри забудут, где они находятся. Старый пес никогда не меняется, подумал я. Микото привела меня к огромному дому, сказав, что здесь они сейчас живут, а затем указала на дом прямо перед ним и сказала: «Бакария-кун будет жить прямо напротив нас, так ты сможешь постоянно нас навещать». Я был удивлен роскошным домом, который мне подарили, и спросил с любопытством: «Это была твоя идея?» Микото ярко улыбнулась и гордо ответила: «Конечно, я знаю, что Бакария-кун любит хранить свою личную жизнь и не согласится жить с нами, поэтому я приставала к Фугаку последние 5 дней, чтобы он дал тебе самый близкий к нашему дом, пока он не согласился». Я улыбнулся в ответ этой женщине, которая всегда согревает мое сердце и старается быть понимающей, прежде чем сказать: «Спасибо, я обязательно буду часто навещать вас», и получил в ответ счастливую улыбку, поэтому я сказал: «Я пойду проверю свой дом, посещу вас, когда придет время обеда». Она дала мне ключи от дома и сказала: «Хорошо, мы будем ждать вас». И с этим я начал проверять свой дом, который оказался действительно большим. Это был традиционный японский двухэтажный дом с маленьким садом перед домом и огромным садом сзади с прудом внутри, в котором есть шиши и адаши, который представляет собой сегментированную трубку из бамбука, поворачивающуюся в одну сторону от точки равновесия. В состоянии покоя ее более тяжелый конец опущен вниз и упирается в камень. Струйка воды в верхнем конце трубки накапливается и в конце концов перемещает центр тяжести трубки мимо шарнира, заставляя трубку вращаться и выбрасывать воду. После этого более тяжелый конец падает обратно на камень, издавая резкий звук, и цикл повторяется. Первоначально это устройство предназначалось для отпугивания травоядных, таких как олени или кабаны, которые могут пастись на растениях в саду, но сейчас они используются в основном для эстетической ценности. Будем надеяться, что внутри этот дом так же хорош, как и снаружи. Глава 40. День рождения и миссия. Когда я вошел в свой дом и увидел, что внутри он так же хорош, как и снаружи, я подумал: мне нужно привести Наруто, чтобы он жил со мной здесь. В конце концов, зачем оставлять этого ребенка одного, если мне больше не нужно беспокоиться о том, чтобы привести его в дом Учиха. Закончив осмотр, я начал думать о том, что делать в будущем, когда ситуация с Учихами улучшится. Во-первых, мне нужно разобраться с Данзо, я могу вернуться в прошлое и попытаться остановить его похищение, но у нас не будет такой ситуации и избавиться от этих мух будет легко. К тому же я хочу посмотреть, как будет развиваться ситуация, и собрать как можно больше информации, особенно об Акацуке. Мне также придется позаботиться о семье Мукой, как и обещал, Фугаку наверняка не понравится Счита. Я провел остаток утра, настраивая свое тело и проверяя, насколько хорошо оно восстанавливается, и обнаружил, что я вернулся к 100% своей прежней силой и полностью исцелился. Я также заметил, что когда мои кости были сломаны, я получил много дебафов, подобных вещам, которые замедлили мое восстановление, поэтому я не исцелился так, как говорили мои статистические данные, что меня немного разочаровало. Я думал, что через час я исцелюсь от всех ранений, но, похоже, я ошибался, но, по крайней мере, я знаю, что большинство людей были бы калеками от этих травм, не говоря уже о том, чтобы вылечить их за несколько дней, поэтому я пришел к выводу, что я всегда могу исцелиться почти от всего, но фактор исцеления будет зависеть от состояния моего тела и внешних факторов, которые я использую для лечения, таких как медицинское ниндзюцу, медицина, чакры Курамы и так далее. Видя, что время близится к обеду, я послал клона привести Наруто, чтобы он мог поесть с нами, а не в одиночестве и депрессии, и Микото с радостью согласилась и даже продолжала извиняться перед ним. Микото и Кушина были близкими друзьями, и она всегда хотела заботиться о Наруто, но ситуация в деревне не позволяла этого, к сожалению. Фугаку и Итачи редко появлялись на обеде, но сегодня они оба были здесь, и, к удивлению, Шисуи, Хиаши и его семья тоже были здесь, поэтому я с любопытством спросил, увидев, что они странно смотрят на меня, что происходит. Наруто и Сасуке одновременно закричали: «С днем рождения, Бакуря!» Остальные тоже начали поздравлять меня, беспомощно глядя на двух детей, которые любят соревноваться во всем. Сегодня 9 июня, да, я совсем забыл, что это день рождения моего нового тела. Не желая показаться грубым, я сначала поблагодарил всех, а потом начал наслаждаться счастливой атмосферой. «Бакуря-кун, иди, подуй на этот торт и загадай желание». Наруто и Саски потащили меня к торту. Саски действительно хотел, чтобы я загадал желание, а Наруто просто хотел покончить с этим и съесть торт. «Маленькое отродье, я разберусь с тобой позже», — подумал я, стоя перед тортом и думая, чтобы мне загадать, прежде чем вспомнил о желании, которое у меня всегда было, отчего в груди поднялось чувство меланхолии, и я задул 6 свечей на торте. «Надеюсь, эта новая жизнь освободит мое закованное сердце от оков. Что ты загадал, Бакуря?» — спросил взволнованный Саски, заставив всех проявить любопытство, включая невозмутимого Фугаку. Я подумал о том, чтобы сказать правду, но не стал портить атмосферу, поэтому улыбнулся и сказал: «Я желаю, чтобы моя жизнь была еще более приятной вместе с теми, кто мне дорог посмотрел на людей в комнате». Все улыбнулись моему желанию, особенно Микото и Химавари, чьи глаза засияли от счастья. И вот так, день рождения продолжился, люди дарили мне подарки, включая застенчивую Хинату, и все наслаждались праздником, пока не ушли. В это время Фугаку позвал меня вместе с Шисуи и Итачи поговорить наедине. «Ну вот, началось», — подумал я, и действительно, как только мы остались одни в комнате, Фугаку начал говорить: «Я уверен, что вы трое слышали о кланах, которые покинули деревню, верно?» Мы все трое кивнули, и он продолжил: «Мы подозреваем, что причина их ухода не в том, что они недовольны тем, что я стал Хокаге или что предыдущие члены совета были уволены. Нет, мы считаем, что человек в маске, похитивший Данза, несет за это ответственность». Фугаку остановился и посмотрел на нашу реакцию. Он увидел, что Шисуи просто нахмурился, а Итачи почему-то выглядел испуганным. Что касается меня, то я никак не отреагировал, потому что уже догадывался об этом, так что и моя реакция, и реакция Шисуи не удивили его. Что его удивило, так это реакция Итачи, поэтому он спросил его: «Что случилось, Итачи?» Итачи, который быстро успокоился, сказал: «Я думаю, что этот человек в маске, тот, кто убил моего товарища по команде Тенму Изума, когда мы были посланы на миссию по защите Даймё, у него была странная способность, которая позволяла ему проходить сквозь вещи, и я думаю, он использовал ее, чтобы проникнуть в деревню и похитить Данза». Фугаку вспомнил этот инцидент, произошедший около 3 лет назад, и слегка нахмурился. «Похоже, этот парень уже давно нацелился на нашу деревню», — подумал Фугаку, прежде чем увидел, что Итачи не решается что-то сказать, и спросил: «Не волнуйся и говори, что у тебя на уме». Во время того инцидента Анбу, защищавшие Даймё, и еще 12 его охранников были пойманы этим человеком в Гиндзюцу, так что он очень искусен в этом деле, но что меня озадачило, так это то, что он знал мое имя, и что еще более удивительно, когда он собирался убить меня, он почувствовал приближение Какаши Хатаке, и он узнал его просто по сигнатуре чакры, что мне тогда показалось странным, так что у Какаши может быть информация о том, кто он такой, или он сталкивался с ним раньше, — сказал Итачи с задумчивым видом. Фугаку тоже стал задумчивым, но потом сказал: «Я спрошу у Какаши позже. Хорошо, что у нас есть представление о том, в чем он хорош в плане способностей, а что касается того, зачем я позвал вас сюда, я хочу, чтобы вы трое отправились на задание и помогли Шисуи использовать его способности на Кахару или Хамуру и контролировать их, чтобы они действовали как шпионы для нас». Итачи удивился: «Способность Шисуи? Отец, это что-то вроде того, что что ты делал в поединке с Данзо. Хотя Итачи и не присутствовал при этом, он слышал о том, что глаза его отца изменились на что-то отличное от обычного шарингана. Фугаку вздохнул, повернувшись к Шисуи, который кивнул ему, а затем посмотрел на Итачи. «Итачи, способности глаз нашего клана могут развиваться в нечто большее, чем просто шаринган. Когда человек из нашего клана испытывает сильные эмоции, он открывает свой шаринган, но когда он испытывает еще более глубокие эмоции, он открывает мангекё шаринган. Способности мангекё шарингана отличаются от человека к человеку, и моя способность – катамацуками». Итачи спросил, удивленный этой информацией. «Катамацуками? Да, эта способность позволяет мне манипулировать чувствами человека и, по сути, иметь полный контроль над ним без его осознания. Это самое лучшее гендзюцу», – серьезно сказал Шисуи, когда его обычный шаринган с тремя томой начал трансформироваться в четырехточечное колесо. Итачи потрясенно смотрел на своего лучшего друга. Внезапно спина, за которой он всегда гнался и которую считал близкой, показалась ему такой далекой. Глава 41. Мангекё шаринган и просьба. Видя, как Итачи был потрясен, я подумал. Изначально Итачи получил свой мангекё шаринган из-за смерти Шисуи, но теперь Шисуи все еще жив, и это пустая трата времени, позволить ему умереть, в то время как у него все еще так много нераскрытого потенциала. Поэтому Итачи может никогда не пробудить свой мангекё шаринган, если только кто-то не сможет обмануть его чем-то вроде катамацуками Шисуи или... Нет, он того не стоит. В этот момент глаза Фугаку тоже начали менять форму мангекё шарингана, три точки и три кривые, закручивающиеся против часовой стрелки вокруг зрачка. И он сказал: «Моя способность мангекё позволяет мне сжимать и расширять пространство, но мангекё шаринган также дает огромные улучшения к обычным способностям шарингана ока проницательности и ока гипноза. Ока проницательности дает способность видеть чакру и обнаруживать нарушения в ее потоке, невероятную ясность восприятия, что позволяет пользователю имитировать то, что он видит, и даже предсказывать движение в бою, когда он достигает высокого уровня. Ока гипнотизма дает пользователю способность выполнять гендзюцу шаринган. Установив зрительный контакт с объектом, пользователь шарингана заключает его в ловушку гендзюцу, которая может быть использована в различных целях, таких как мгновенная, но временная потеря сознания или паралич объекта, принудительное извлечение информации, передача воспоминаний, стирание воспоминаний, снятие гендзюцу, наложенного на объект другими, и контроль действий объекта. Люди обычно боятся учих из-за второй способности, так как она заставляет вас сражаться с ними, не допуская случайного зрительного контакта, и в то же время ужасает тем, что он может управлять людьми, но особенно хвостатыми зверями, как это сделал Мадара, использовав Курому против Хаширамы. Пока Итачи переваривал эту новую информацию, Фугаку начал говорить о главном. «Я хочу, чтобы вы трое быстро последовали за этими кланами и выполнили эту миссию как можно скорее, и вам не разрешается разглашать какую-либо информацию о ней, независимо от того, до или после миссии». «Понятно, да-да», сказали Итачи и Шисуи, затем они посмотрели на меня, и Шисуи спросил с сомнением: «Но почему мы берем с собой Бакария?» Я посмотрел на него и пожал плечами, показывая, что не знаю, но Фугаку поспешил с объяснением. Он посмотрел на меня глубоким взглядом и сказал: «Бакария очень хорош в слежке и скрытности, и у него больше всего информации о человеке в маске, так что если случится что-то непредвиденное, у него может быть решение для этого». Выслушав его объяснение и вспомнив, каким странным я был, особенно как я выследил их во время миссии по поимке Мукая, они согласились, но у меня было другое мнение. «Я же не сказал, что собираюсь это сделать», — сказал я с улыбкой, в то время как Шисуи и Итачи слегка нахмурились из-за моего поведения в такой серьезный момент. Фугаку сузил глаза и сказал: «Деревня находится под огромной угрозой, нам действительно нужно обеспечить успех этой миссии, неужели ты собираешься сидеть сложа руки и смотреть, как она проваливается?» Я тоже сузил глаза и сказал: «О, как страшно, может, мне стоит сказать Микото-сан, что ее муж угрожает неопытному ребенку и пытается отправить его на такое опасное задание. Лучше веди себя хорошо, маленький сопляк, или ты заплатишь за это», — подумал я. Фугаку почувствовал себя неловко из-за моей угрозы, но он действительно забыл, что в конце концов это всего лишь ребенок, независимо от того, насколько ненормальны его действия, поэтому он не стал давить на него слишком сильно, и к шоку Итачи и Шисуи он сдался и сказал: «Скажи мне, что заставит тебя захотеть пойти на это задание?» «Попался, сука», — подумал я и ответил: «Я хочу, чтобы ты оплатил счета больного трехлетнего ребенка, который сейчас находится на лечении в больнице Конохи». Фугаку и двое других были удивлены моей просьбой, так как она казалась простой, поэтому он спросил: «Конечно, это просто, как зовут этого ребенка?» «Рад слышать, что это легко, его зовут Мурата Кахината, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы все расходы на его лечение были покрыты», — сказал я с озорной улыбкой, и рот Фугаку не мог не дернуться, зная, что он только что выстрелил себе в ногу. «Он сын того знаменитого Мукой. Почему ты помогаешь семье предателя? Почему ты назвал моего подчиненного предателем? Это некрасиво», — сказал я с невинным видом, который не подействовал на этих троих, знавших меня, но мои слова шокировали их, особенно Шисуи и Итачи, которые сражались с Мукаем всего несколько дней назад. Фугаку догадался, как я заставил его работать на меня, и начал тереть лоб. «И где он сейчас?» «Я попросил его поискать Цунаде. Вообще-то это еще одна вещь, которую я хочу, чтобы ты сделал. Найди ее как можно скорее, и лучше, если ты поручишь это Джирае, так как он хорош в поиске людей, а Рачимару не в счет. И скажи им обоим вернуться в деревню как можно скорее», — серьезно сказал я. «Почему ты хочешь вернуть их обоих?» Фугаку тоже стал серьезным. «Мне не нравится, к чему все идет, поэтому давайте просто попытаемся подготовиться к худшему», — задумчиво сказал я. Фугаку начал беспокоиться, видя, что я пришел к той же догадке, что и Шикаку, но пока ничего не сказал, решив подождать, пока он увидит результаты этой миссии. Что касается Итачи и Шисуи, то они испытывали и беспокойство, и восхищение, видя, что я ничего для себя не просил, и чувствовали себя немного виноватыми за то, что неправильно поняли мое поведение. «Хорошо, я обязательно выполню ваши просьбы. А теперь идите, делайте свои приготовления и отправляйтесь как можно скорее», — сказал Фугаку. И я вместе с Шисуи и Итачи отправился готовить оружие и припасы для миссии. У меня все было готово, поэтому я просто пристегнул короткие мечи к спине и отправился на встречу с Наруто, который все еще находился на территории Учих, сражаясь с Саске, но каждый раз проигрывал. Когда я подошел к ним, они не обменялись приветствиями, но быстро прекратили бой и бросились на меня. Наруто просто прыгнул и ударил меня ногой, а Саске сначала бросил камень, чтобы отвлечь внимание, а затем присел и попытался ударить меня по ноге. «Хо, их командная работа улучшается», — подумал я, глядя на эти атаки в замедленной съемке, прежде чем просто прыгнуть и поймать камень правой рукой и ногу Наруто левой рукой, уклоняясь и блокируя все атаки. Но Саске быстро попытался повторить свою атаку, посылая удар ногой вверх после стабилизации своего положения в приседе. К сожалению, его удар пришелся в живот Наруто, который я протащил под собой за ногу, за которую все еще хватался, отчего его глаза почти вытекли из лица, и прежде чем Саске успел среагировать, я бросил камень обратно в него, попав ему в лоб, отчего он поморщился от боли. Затем я использовал тело Наруто, чтобы отпрыгнуть от них, отчего Наруто упал на Саске еще сильнее. «О, вы, ребята, улучшились», — сказал я, глядя на двух детей, все еще страдающих от боли, «но вам еще далеко до того, чтобы нанести мне удар. Ты никогда не облегчаешь нам жизнь», — сказал Саске и надулся, а Наруто просто держался за живот и смотрел на друга, собираясь снова с ним драться, но я остановил его. «Ладно, ладно, хватит, мне нужно немного поговорить с Наруто, иди за мной», — сказал я, идя в направлении моего нового дома. Глава 42. Подготовка перед миссией. Внутри дома я посмотрел на Наруто и спросил: «Как ты себя чувствовал в последнее время? Мне жаль, что я не смог позаботиться о тебе должным образом». Я заметил, что глаза Наруто стали немного влажными, но я ничего не сказал и ждал его ответа. Сначала я был напуган, особенно когда они сказали мне, что я не смогу встретиться с тобой снова и угрожали убить тебя, если ты приблизишься ко мне, но мама и папа продолжали говорить мне не волноваться и что ты решишь это в последние несколько дней.